Глава 7. Где наша семья резко увеличивается. А вы хотели иначе? Думали отнять у нас корову? Не выйдет. Девчонка сделала выпад в мою сторону. Сковорода свистнула в сантиметре от моего носа. Я как Нео из Матрицы выгнулась назад, чтобы не получить заряд чугуна в лоб. Мы пришли предложить обмен. Я с беспокойством глянула на Лесика. Мальчишка то закрывал ладонями уши, то открывал. Видимо, в голове звенело. Здорово рыжая его приложила. Как бы не было сотрясения мозга. «Угу, обмен!» — с презрением произнесла рыжеволосая. «Две вареные картошки на корову? А дверь тогда зачем выломали?» Корова, услышав, что говорят о ней, медленно подошла, таща за собой веревку, намотанную на рога. Ткнула мордой девочки в спину. Та едва не упала. «Мы на разведку пришли!» Я протянула руку Лесику, помогая ему подняться. Нехорошо он упал. Прямо в навозную лепешку. Придется шубу чистить. «Нам нужна одежда в обмен на картошку. Если договоримся, завтра придем с тележкой». «Завтра нас здесь уже не будет. И не надейтесь!» Рыжая презрительно сощурила глаза, оглядывая богатый наряд Лесика. Сама она была одета плохонько. Впрочем, как и близнецы. И предложить взамен картошки ей было нечего. Корова — единственная кормилица. Забрать ее — все равно, что обречь детей на голод. «Так и будете бродить от деревни к деревне?» — устало спросила я. «Ваша корова долго не протянет. Вижу же, что у нее уже одна кожа до кости». Девочка поджала губы. Близнецы увлеченно собирали друг с друга крошки и складывали в рот. «Пойдем с нами?» Вдруг предложила я. «У нас есть крыша над головой. Какие-никакие припасы?» Лесик дернул меня за рукав и сделал страшные глаза. Я покачала головой. «И корову пристроим. У нас полный хлев сена». Тут мой компаньон не выдержал. «Настя, мы зачем из дома выбрались? Чтобы одежду найти или чтобы подбирать всяких голодранцев?» У рыжей лицо моментально сделалось малиновым. «Кто тут голодранец?» «Я не могу их оставить. Ей одной...» Я кивнула на девочку. «Малышей не вытянуть. Она сама еще ребенок». «Мне 14!» Прошипела новая знакомая. «А они уже не малыши. Им по 5. Все, собирайтесь. Вы идете с нами». Я не намеревалась спорить ни с ней, ни с Лесиком. «Я взрослая, и мне принимать решение. Мы подождем вас на улице». Я подтолкнула Лесика к двери. Тот был страшно недоволен. Сопел так, что будь он магом, из ноздрей наверняка повалил бы дым. «Ты не понимаешь», — произнес он, как только мы остались одни. «Дом нас самих едва терпит, а ты еще троих тащишь». «Сразу видно, что ты пес, а не человек. Никакого сострадания. Если надо, я буду с ними в хлеву жить. Нельзя слабых оставлять в беде». «Это она-то слабая». Лесик опять потрогал волосы. Я запустила руку в его вихры и убедилась, что рыжая далеко не слабая. Я нащупала шишку величиной с куриное яйцо. «Мальчишек видел? Отнимут у них корову. И они недели не протянут. Я спать не смогу, если буду знать, что по моей вине погибли сразу трое». «Зря мы пришли сюда». Лесик сплюнул. «Лучше бы в город двинулись». «А у вас точно еды на нас хватит?» Девочка стояла на пороге с огромным узлом в руках. Появившиеся следом малыши тоже держали по котомке. «Точно!» — кивнула я. «И дом у нас крепкий». «По дороге не пойдем». Лесик взял у рыжий узел. «Нас сразу остановят и начнут допрашивать. Я за этих ответ держать не хочу. Двинемся полями. Тут напрямки до нашей усадьбы близко». Рыжая вывела корову и нагрузила на нее еще пару узлов. Один был очень уж объемным, но потому как запросто его подняла девочка, легким. «Что там?» — спросила я. «Одеяло. У вас есть кровати?» «Нет, кровати нет. Мы спим на сене». Пока мы шли до околицы, Лесик сбегал за тыквой и снял с чучела платье. Вот и вся наша добыча. Если и дальше наши вылазки будут венчаться таким же успехом, ноль пропитания, но плюс едоки, то мы до весны не дотянем. Надо будет что-нибудь придумать. Хорошо корова дает молоко?» «Если только кормить лучше», — туманно ответила рыжая. «Корову зовут Ласка, а меня Зонда. Зонда Ханнел. Близнецы Куки Дик». «Твои братья?» «Нет, я их в лесу нашла. Мы с коровой там прятались, пока не стало слишком холодно». «А где твой дом?» «Сожгли». «Родители?» «Нет их больше». Девочка отвернулась, чтобы я не видела на ее глазах слезы. Путь по бездорожью был труден. Корова шла медленно. Уставшие дети хныкали. В итоге одного взяла на руки я, другого — Зонда. Лесик вздохнул, когда понял, что корова поручается ему. Нашел пруд и стал подгонять, чтобы быстрее шевелила копытами и не останавливалась у каждого куста. Вернулись к ночи. Уставшие, измученные. Зашли на территорию усадьбы через калитку в огороде. Она оказалась ближе, чем ворота. «Ого!» — восхитилась Зонда, разглядев башенки и шляпы крыш. «Это и есть ваш дом? А откуда музыка?» Мы с Лесиком переглянулись. Он бросил корову и побежал к дому. Я, вручив Зонде второго близнеца, чтобы не потерялся в незнакомом месте, побежала следом. «Тише!» — остановил меня на пороге Лесик. Он прижал палец к губам, чтобы я не дышала, как загнанный конь. «Слышишь? Кто с ней?» Пела Ильга. Тоненький голосок выводил нехитрую мелодию, сопровождаемую струнным аккомпанементом. Лесик резко распахнул дверь. Музыка мгновенно оборвалась. У камина, кроме нашей Ильги, никого не было. «Откуда музыка, милая?» — спросила я, поднимая девочку на руки и прижимая к себе. Мы ее напугали. «Это дом!» — она задрала личико к потолку. Я тоже подняла голову, но ничего не увидела. «Я пою, а он играет. Нам было весело». «Ох, родная!» Я села на нашу импровизированную кровать. «Ты подружилась с домом?» «Он хороший», — сестра улыбнулась ошарашенному Лесику. В проеме двери появилась Зонда с малышами. «Куда отвезти корову?» — спросила она без каких-либо эмоций, разглядывая наше жилище. Заметно было, что рыжая устала. Лесик вышел, чтобы помочь, а близнецы так и остались стоять на пороге, смотрели за отравленными зверьками. «Ну что же ты, Ильга, иди встречать гостей!» Я подтолкнула девочку в спину. Детям проще между собой найти общий язык. «Это Кук и Дик. Они будут жить с нами». Прежде чем начать устраиваться на ночь, я разогрела суп, который сварила загодя. Ели, сидя кружком у камина. Мальчишки черпали жижу жадно. Зонда подкладывала им кусочки. В свете огня она казалась прозрачной. Лесик и Ильга быстро съели свои порции. Обычно они просили добавки, но на этот раз постеснялись, видя, как мало я налила себе. Потом мы таскали сено, чтобы соорудить еще одну постель. Развернули нашу лежанку так, чтобы рядом поместилась другая. «Где ты нашла такие хорошие одеяла?» Я удивилась, развязывая самый большой узел. В него Зонда утискала целых 6 штук. Больших, изготовленных из пушистой и легкой шерсти. «Мы нашли дом, который развалился прямо на наших глазах. Его хозяева сбежали, и он умер от одиночества». Она невольно подтвердила все то, что рассказывала о домах Лесик. «Мы вытащили одеяло из развалин. Пришлось поковыряться в камнях, чтобы найти что-нибудь стоящее». Зонда продемонстрировала руки с синяками и царапинами. «А одежда? Там не было одежды!» — встрепенулась я, понимая, где можно раздобыть вещи. «Не стоит блуждать по деревням и искать приключения на свою голову. Надо всего лишь поковыряться в останках погибших домов. Разрушившись, они не в силах заботиться о хозяйских вещах». «Нет», — покачала головой Зонда. «Мы взяли все, что смогли вытащить. А разве ваш дом не из живых?» Она опять огляделась. Дом настороженно внимал ее словам. Я чувствовала витающее в воздухе напряжение. Дом был недоволен тем, что число захватчиков увеличилось. Но ему, как пить дать, было страшно услышать о печальной участи его собратьев. «Из живых. Я не стала юлить. Но не мы его хозяева. Они тоже сбежали. У меня не было времени подумать, как отнестись к тому, что дом подыгрывает Ильге. Я пока не могла оценить, что означал для всех нас его отклик на пение девочки. «Дом потихоньку разрушается», — буркнул Лесик. «Больше нет голубиной башни, а до нее в левом крыле разломилась пополам часовня. Мы там брали свечи. Нет больше красивой аркады, ведущей в бальную залу. Остались одни колонны. Кое-где треснули стены». Я открыла рот. За делами я не замечала истинной трагедии дома. После ужина Лесик пошел проведать корову. Ильга, взяв лампу, повела близнецов осмотреть дом. А мы с Зондой принялись разбирать вещи. Девочка, пока пряталась с коровой в лесу, умудрилась собрать и засушить грибы. Внушительный мешочек приятно шуршал, когда его трогали. Не знаю, можно давать грибы детям или нет, но представлялись сдобренные ими суп и жареная картошка. И опять остро встал вопрос, где взять одежду. То, что принесла с собой Рыжуля, было сильно заношенным и грязным. Единственное, что меня обрадовало, красивый НССР с ножницами и другими предметами для ухода. В том числе шикарный гребень для волос. «Откуда такое чудо?» — воскликнула я, понимая, что теперь не придется стричь ногти чуть ли не садовыми ножницами и расчесываться не тем осколком расчески, что мы нашли под завалами. «Это моей мамы», — Зонда опустила глаза. «Выронили мародеры, когда увозили награбленное». «Ты жила в живом доме?» Я прикрыла губы ладонью, поняв, что привела в семью наследницу магов. «Да». Зонда оглянулась на дверь, явно страшась увидеть там Лесика. «Ты уже знаешь, кто он?» – догадалась я. «Он ведет себя как пес». «Псы умеют быть преданными. Ты еще увидишь. Лесик и Ильга такие же сироты, как и ты. Как и близнецы. Как и я. Нам всем нужны кровь и еда. Мы все нуждаемся в тепле и заботе». «Я не знаю, близнецы маги или псы. Сейчас еще не видно». Зонда подняла на меня влажные глаза. «Мы не будем гадать. Время покажет. Нам всем просто надо выжить. Когда-нибудь война кончится». «Я не хочу, чтобы победили псы, но они всюду. Я не понимаю, куда делись маги. Почему они не защитили нас?» «Не знаю, милая. У меня нет опыта общения ни с псами, ни с магами. Я с севера, там нет магии. Мы все простые люди». «Соседний город уже захвачен псами. Слышали? Что будет дальше?» Мы не только слышали, но и видели псов, о чем я не стала говорить и без того напуганной девочки. Я обняла Зонду. Она доверчиво прижалась ко мне. От ее волос пахло гарью и немножечко коровой. Надо будет завтра устроить банный день. Разложив и рассортировав все нехитрые пожитки новых членов семьи, я пошла за детьми. Пора было их, уставших с дороги, укладывать. А Зонда отправилась в хлев, где до сих пор возился Лесик. Пришла пора доить корову. Потому как девочка взяла с собой пол-литровую кружку, я поняла, большого надоя не ожидалось. Но я лелеяла надежду, что корова откормится, и у нас появится достаточно молока. Может быть, будем делать масло. Или сметану.